Однажды Потапов проснулся и увидел в экране рассветного окна голову по пояс дяди Геннадия. Он стоял в палисаднике, на вытаившей из-под снега клумбе, покрытой ржавыми останками прошлогодних цветов, стоял, воздев к небу мускулистую стремительную руку, а на вершине руки воздушным шариком покачивалась двухпудовая гиря. Подняв ее над собой не менее 10 раз, дядя Геннадий толкнул ее как можно выше и, проследив глазами взлет и падение чугунной головы, ловко поймал ее в метре от земли за ушко и аккуратно поставил на лавочку. Этим же днем, возвращаясь из школы, Потапов подошел к гире и, воровато озираясь по сторонам, попытался двумя руками сходу послать гирю туда же, куда посылал ее дядя Геннадий. Но гиря выше пупка Потапова не пошла. Вечером, согреваясь возле самовара с чаем из сушеной малины с мятой, запросился Потапов в город, в ремесленные ученики. И дядя Геннадий не стал перечить. Согласился отпустить парнишку от себя. Но только через пару месяцев, когда Потапов окончит 7-летку и станет человеком. Заглядывая учителю в грустные сухие глаза, прокаленные на огне жарких жизненных событий, Потапов совсем уже было решился поблагодарить однорукого родственника за его доброту, но почему-то застеснялся в последний момент. И тут же, от переполнявших сердце намерений, нахамил дяде. «Уеду, небось, астрономичку приведете на мое место». «Астрономичку? Видишь ли, Ваня, эта женщина однажды посмотрела на меня как-то странно, и мне стало ужасно хорошо, и я позабыл о червях, отъевших мне руку. Она позволила мне жить дальше. Это все выдумки, Ваня, что я влюблен в нее и тому подобное. Просто я благодарен ей безмерно». На склоне лета повез дядя Геннадий Потапова в Ленинград самолично, чтобы из рук в руки. С училищем списались заранее. Профессии решили приобретать деревянную. На столяра-краснодеревца ориентироваться. Дерево, Ваня, живая материя, теплая, послушная. Это не камень и не металл. Дерево, если помельче измолоть, можно употреблять в пищу. А главное, дерево гореть может, обогревать. И на человека похожее, если приглядеться. Волосы листочки имеются, руки веточки, ствол туловища, ноги корни. Только у человека древесина пожиже, и волосы осенью не все выпадают. На станцию к поезду добирались тогда на пришкольной кобыле, запряженной в старинную рессорную пролетку с жестяными крылышками, предохраняющими от колесных брызг. Управлял экипажем завхоз школы, пожилой отставник из интендантов, всю войну проведший возле лошадок. Из множества событий детства Потапову хорошо запомнился именно этот, пропавший лошадиным потом, укачливый рессорный пробег. С каким шумом врывались они тогда в нависший над проселочной дорогой кустарник, шуршавший по их лицам густой чистой зеленью. Запомнился этот отъезд наверняка еще и потому, что был он последний, расстанный. Уезжал Потапов из пропахшего флоксами одноэтажного городишка навсегда. И ощущение потери ткнулось тогда мягкими лошадиными губами в его неокрепшее сердце. Еще запомнилось. Кобыла их гнедая, невзрачная, низкорослая, очумевшая от понуканий, хомута и жаркой липкой погоды, жалкая, с постоянно заплаканными глазами лошадка, вдруг несказанно преобразилась. Головенку дерзко вскинула, ушами придет, фиолетовый глаз подсох, так и пылает. Разношенные лепешистые копыта так и лупят наотмашь по лужам, в которых притаился позавчерашний дождь.